Глава 9. Вика не отступится. Став женой архитектора, она вообразила, что сила на ее стороне. Сила, конечно, на другой стороне. Но Вика нахальна, решительно, способна на все, и, надо признаться, он дал ей некий козырь. Поэтому Шарок счел разумным сказать Дьякову: «Моросевич Виктория Андреевна вышла замуж за архитектора, хочет выглядеть перед мужем пай-девочкой. Конючит. С компанией Либермана порвала, со старыми друзьями не встречается, в рестораны не ходит, сидит дома, а новых знакомств еще нет. Может быть, отпустить на время? Пусть освоится с новым положением, войдет в новый круг, обзаведется новыми знакомыми. Вокруг архитектора народа много, и народ интересный». «Это разумно», — согласился Дьяков. «Пусть погуляет». «Теперь вот что, Шарок». Дьяков перебирал бумаги на столе. Это движение означало, что он собирается с мыслями, обдумывает слова, которые произнесет. «Да, так вот», — продолжал Дьяков, — «разговор между нами». Он внушительно посмотрел на Шарока. «Из Ленинграда приехал товарищ Запорожец. Хочет взять к себе в Ленинград из центрального аппарата 3-4 надежных ребят. Конечно, на более высокие должности, с повышением звания и оклада. Среди намеченных есть и твоя кандидатура. Как ты относишься к этому?» Шарок пожал плечами. «Как я могу относиться? Куда прикажу, туда поеду. Московская квартира, надеюсь, останется за мной? Конечно. В ней живут твои родители. Поработаешь пару лет на периферии, впрочем, какая это периферия? Вторая столица. Обратно вернешься в большем звании и на большую должность. Подумай. Это не в порядке приказа, а добровольно. С запорожцем многие хотят работать. Человек хороший, веселый, своих ребят в обиду не дает. Разговор предварительный. Он сам будет беседовать с тобой. Может быть, остановится на другой кандидатуре. Ты подумай. Дело, по-моему, перспективное. Предложение неожиданное, но интересное. Просидеть всю жизнь в центральном аппарате нельзя, не принято. Надо какое-то время поработать на периферии и вернуться в Москву с опытом практической работы на местах. Ленинград — это наилучший вариант. Не какая-нибудь провинциальная дыра, да и ночь езды до Москвы. И Запорожец, наверное, скоро заменит старика Медведя. Значит, вместе с ним пойдет наверх и он, Шарок. Ему вообще надо иметь здесь опору. Дьяков не опора. Маленький человек. Березин? Да, крупная фигура, но не ладит с Ягодой. И его, вероятно, переведут на Дальний Восток. А ехать на Дальний Восток? Нет, уж лучше Ленинград. В общем, предложение понравилось Шароку. И с Леной разрубается, само собой, и с братом. Брат кончает срок, вернется, пусть устраивается сам, он ему не подмога. Вику Шарок встретил на Моросейке в хорошем настроении. — Ну, мать, радуйся, отпускаем тебя на все четыре стороны. — Не из-за Лены. Я доложил, что ты столкнулась с моей женой, и этот вопрос отрегулирован. Отменяем же мы наши встречи, потому что руководство... сочло мои доводы разумными. Сидишь дома, примерная жена, что от тебя толку? Справляй медовый месяц. — Спасибо, — ответила Вика сдержанно. — А как же мое обязательство? — Обязательство? — Сдано в архив. Хочешь получить его обратно? — Да. — Ну ты даешь. Кто позволит из дела вырвать документ? Пронумеровано, сдано в архив, мыши его там читают. Вика понимала. Этой бумагой они все равно будут держать ее за горло. Но пока она свободна, а там будет видно. — Спасибо, Юра, — сказала она, вставая. — Надеюсь, что в такой обстановке, — она обвела рукой комнату, — и в такой роли я с тобой больше никогда не встречусь. — Никогда, — подтвердил Шарок, улыбаясь. Его ответ был искренним. — Никогда больше Викой Моросевич он заниматься не будет, когда возникнет необходимость. Она, безусловно, возникнет. Ею будет заниматься другой. Сам же он мысленно уже готовился к отъезду в Ленинград. Он никогда не был в Ленинграде. Многие его школьные товарищи ездили туда на каникулы. Это считалось особенным шиком провести каникулы в Ленинграде. У них там родственники, знакомые. У него в Ленинграде никого. Он завидовал арбатским интеллигентам в этом, как, впрочем, и во многом другом. Теперь и он едет в Ленинград не ютиться у родственников, а на ответственную работу. Будет первое время жить в гостинице, а потом дадут квартиру. В тот же день Шарок был на докладе у Березина, приносил на подпись бумаги. Подписав бумаги, Березин сказал: «Предстоит набор в высшую школу НКВД. Хотите учиться?» Шарок замялся. «Высшая школа. Это тоже заманчиво, готовит работников высшего ранга. Но как же Ленинград?» «Не знаю», — неуверенно ответил Шарок. «Ведь товарищ Запорожец хочет забрать меня к себе в Ленинград». Березин внимательно посмотрел на него, потом опустил голову, спрятал взгляд. «Тогда другое дело. Вопрос отпадает». Его лицо было непроницаемо. Шарок вышел из кабинета. Березин запер за ним дверь на ключ. В той же связке нашел ключ от сейфа, стоящего в углу комнаты. Открыл его, поставил рядом стул и стал складывать на него вынутые из сейфа папки, просматривая их одну за другой. Наконец он нашел папку, которую искал, отложил ее отдельно, остальные отправил обратно в сейф, сложив в том же порядке, в каком они лежали раньше, а вместо отложенной папки положил лист бумаги, чтобы вернуть ее потом на прежнее место. Он внимательно перелистал папку. Остановился на нужной ему странице. Закурил. Информация, случайно полученная Березиным от Шарока, подтвердила его подозрение. В Ленинграде готовится какая-то акция. Первым толчком к такому подозрению была засылка Алферова в Восточную Сибирь. А ведь Алферова просил к себе Киров. Однако вместо Ленинграда Алферова заслали на Ангару, на должность районного уполномоченного. Надо якобы уточнить некоторые аспекты его деятельности в Китае. А пока пусть поживет в Сибири. Алферова даже не допустили в Москву, приказали остановиться в Канске, а оттуда отправили в район. Вместо Алферова в Ленинград уехал Иван Запорожец. Высокий, широкий в плечах, видный мужчина, остряк и балагур, ценитель вина и женщин, хорошо поет. Жил на Полихе, жаловался как-то, что в квартире нет ванны. Жена допекала его на этот счет. Она у него красавица, Роза Проскуровская. Березин снова наклонился к столу. Просмотрел досье запорожца. Бывший левый эсер, однако сохранился в центральном аппарате ЧК. Уберег, конечно, Ягода. Они все время рядом. В списке проведенных запорожцем операций крупнейшая. Засылка его в штаб Махно. Удачливый авантюрист. Теперь готовит новую авантюру. Его Березина человек, из окружения запорожца. Передал ему в копии перехваченное письмо некоего Николаева. Письмо странное и настораживающее. Березин перечитал его. Леонид Николаев вступил в партию в 1920 году на фронте в 16-летнем возрасте. Из рабочей семьи и сам в прошлом рабочий. До 1934 года работал в Ленинградской РКИ в должности инспектора по ценам. Из РКИ, как писал Николаев, его убрали по проискам окопавшихся в аппарате обкома троцкистов и перевели на завод. Однако секретарь заводской партячейки, тоже троцкист, направил его по партийной мобилизации на транспорт. Он готов работать всюду, куда пошлет его партия, но посылает не партия, а троцкисты, выживающие его из Ленинграда. Выехать он отказался. За это его исключили из партии, с марта месяца он безработный. Послал товарищу Кирову 20 писем с просьбой разобраться в его деле. Писал товарищу Кирову о засилии в ленинградском аппарате троцкистов. Ни на одно письмо он ответа не получил. Или товарищ Киров не считает нужным отвечать, или письма до товарища Кирова не доходят. Виной тому троцкистское окружение, которому товарищ Киров слепо доверяет. Из 30 лет своей жизни 14 он, Николаев, провел в партии. Без партии не мыслит дальнейшего существования, доведен до крайности и способен на все. Способен на все. Что это означает? Самоубийство? Человек 14 лет в партии и понимает, что такой угрозой он никого не запугает. Террористический акт. Об этом не пишут, не предупреждают, за подобную угрозу расстреливают. А ведь написал, угрожает. Психически ненормальный? В чей адрес направлены его угрозы? И главное, с этим человеком запорожец работает. Для чего он нужен? В качестве кого берет новых людей запорожец в Ленинград? Кого они должны заменить? С какой целью? Почему такая секретность? Даже он, Березин, член коллегии, случайно узнал об этом. Сталин недоволен положением в Ленинграде, это общеизвестно. Требует от Кирова репрессий против так называемых участников зиновьевской оппозиции. Хочет развязать в Ленинграде террор. Для чего? Как детонатор для террора по всей стране? Киров отказывается. И, видимо, задача запорожца — спровоцировать инцидент, который помог бы преодолеть сопротивление Кирова. Но что бы ни организовал запорожец, следствие будет проходить в Ленинграде. Киров следствие из рук не выпустит. В таком деле он не отступит. Перенесет вопрос в политбюро. Значит, запорожец должен организовать такое, что оглушит всех. И перед чем Киров будет вынужден отступить. Но что это? Диверсия? Взрыв? Железнодорожная катастрофа? Кирова на этом не проведешь. Убийство одного из его соратников. Чудова, Кадацкого, Позорна. Для этого сохраняют Николаева. Это позвончее. Но все равно Кирова от следствия не устранишь. Что же тогда? Березин хорошо помнил слова, сказанные ему Сталином в 1918 году в Царицыне. Сталин потребовал расстрела нескольких военных специалистов из бывших офицеров царской армии. Березин, тогда начальник особого отдела, доказывал ему, что обвинения неубедительны, и расстрел вызовет много осложнений и проблем. На это Сталин поучительно ответил: «Смерть решает все проблемы. Нет человека и нет проблем». И Сталин оказался прав. Пришла телеграмма об отмене расстрела, но люди уже были расстреляны. Никаких проблем не возникло. Такова философия этого человека. Будет ли он применять ее сейчас? Да, безусловно, да. Он, Березин, не может открыто выступить. Одно его неосторожное слово, и он будет уничтожен. Но возможность предупредить у него есть. Вечером Березин зашел к Будягину. Они жили в разных подъездах пятого дома советов, и хотя были мало знакомы и редко встречались, относились друг к другу с симпатией. Оба принадлежали к железной фаланге старых большевиков, прошедших одинаковый жизненный путь и далеких от честолюбивых амбиций. Березин не высказал Будягину никаких подозрений. Будягину было достаточно того, что Березин пришел к нему домой. Пришел первый раз в жизни, якобы за книгой по экономике Дальнего Востока, которую мог затребовать в любой библиотеке. В полной мере оценил Будягин и мелькнувшее в их разговоре сообщение Березина о том, что Иван Запорожец подбирает в Ленинград группу своих людей и что это держится в строжайшем секрете. Проводив Березина, Будягин прошел на кухню, заварил себе крепкий чай. Жаль, что Ашхин Степановна в отъезде. Ему хотелось с ней обсудить сообщение Березина. Сообщение тревожное. Утром, минуя свой кабинет, Будягин зашел к Семушкину, кивнул на дверь кабинета Орджоникидзе. — У себя? — У себя, — ответил Семушкин. Рассказывая Орджоникидзе о назначении в Ленинград к Запорожцу новых людей, Будягин не называл Березина. В таких делах источник информации не упоминается. Орджоникидзе задумался. Если новые назначения — обычная ведомственная интрига в аппарате НКВД, то информацию о ней Медведь доложил бы Кирову. Однако заинтересованные люди через Будягина сообщают об этом ему, члену Политбюро, личному другу Кирова. Значит, информация носит характер не внутриведомственный, а общеполитический. — Что ты об этом думаешь? — спросил Орджоникидзе. — В Ленинграде что-то затевается. Цель — скомпрометировать Сергея Мироновича. — Каким образом? Трудно сказать. Хотят вынудить на репрессии. Хотят поставить его перед такой необходимостью. А если опять откажется, убрать из Ленинграда. По-видимому, это так, согласился Орджоникидзе. Им и в голову не пришло то, о чем сразу догадался кадровый чекист Березин.